Глава вторая. Кто такой инок? Инок – это тот, кто стал иным человеком и полностью живет в ином мире, хотя еще ходит по земле. Он своим духом стал иным в Духе Святом и живет своим преображенным духом в мире Божественной благодати. Мир Божественной благодати – это Царство Небесное или Царство Божие Пресвятой Троицы, открывшееся в духовном сердце такого человека. Это житель неба, хотя живет на земле рядом с нами, плотскими и грешными рабами своих чувств, ума и плоти. Это ангел Царства Небесного, хотя он видится людям, как земной человек. Насколько чувства обманывают обычных людей, что они, видя глазами, не видят суть, слыша ушами, не ухватывают смысл сказанного, пытаясь постичь мыслью, не могут уразуметь происходящего с тем, кто стал иноком. Только инок может разглядеть инока. Остальные люди видят лишь земные тени и тьму внешнюю. Инок – это новое творение Божие для мира духовного и благодатного. Каким образом инок стал иным существом? Когда он забыл об этом мире, то начал жить в мире благодати. Когда он забыл о своем теле, то стал жить в духе или сознании. Когда он забыл об эгоистическом «я», то обрел новую жизнь в Духе Святом. Когда он отказался от тьмы мысленного мира, то узрел свет небесный и преобразился в свет. Когда он отверг жестокое рабство собственного ума, он обрел вечную свободу, соединившись со Христом. Когда он отрекся от гнева и блуда, то нашел блаженство беспредельной божественной любви. Некоторые хотят любить Бога, не имея памяти Божией. Другие хотят иметь память Божию, но не уверены, хотят ли они спастись прямо сейчас. И тем и другим необходимо постоянно помнить о своем спасении и стремиться к нему всем сердцем и душой. Если ты все время помнишь о Боге, то в конце концов спасаешься и соединяешься с Ним навечно в непреходящей благости Божией. Когда не имеешь такой памяти, то поневоле соединяешься с этим миром и князем царства сего, о чем в назидание всем сказано, что сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Евангелие от Матфея, 8 глава, 12 стих. За дурной привычкой ты следуешь, словно лягушка за удавом, а на благом начинании висишь, как новичок на турнике. Сделай память Божию своим постоянным устремлением, и каждый день наполнишь великим смыслом. Ты родился на земле не для того, чтобы продлевать земную жизнь с ее скорбями и страданиями бесконечно долго, а для того, чтобы спастись. Инок – это тот, кто начал новую жизнь в духе или сознании. Дух невозможно исследовать, его нельзя понять умом. О нем известно лишь то, что он есть образ и подобие Божие. Дух бессмертен и вечен, безграничен и необъятен. Но что он такое по существу, ничего сказать невозможно. Он совершенно иной, и именно он есть сосуд для принятия божественной благодати. Поэтому тот, кто живет в этом духе, преображенном благодатью, называется иноком. Вся задача человека на земле – – это спасение, и это то, ради чего мы рождаемся. Все остальное разрушит и уничтожит время. И только Дух останется сиять сквозь тьму веков, несокрушимый и неподвластный никакому времени. Этот Дух человеческий – самое удивительное и непостижимое творение Божие. Только Дух может быть един со Христом, и только Дух воспринимает обожение и христоподобие. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 20 стих. Строить и перестраивать что-то в жизни или строить и перестраивать саму жизнь, которая в один прекрасный момент, когда ты более всего увлечен ею, заберется у тебя и оставит тебя ни с чем, все подобные земные занятия говорят лишь о том, как сильно ты ослеплен своими пустыми пристрастиями. Ты считаешь свои дела за нечто, тогда как на самом деле они – ничто. Земная жизнь – это старт в вечность, но не старт в небытие. Поэтому владеющий вечностью называется иноком, ибо он избрал иное, вечное, а не приходящую мирскую суету. Однако это не означает, что у инока не будет никаких искушений. Он просто принимает все, что случается с ним, как определенные возможности для духовного роста. У всех людей только один шаг до обретения невероятной свободы, и только инок делает этот шаг. Это свобода выбора любить Бога, а не вещи этого тленного мира. Каждое мгновение Бог смотрит на твой выбор. Выберешь ли ты эгоизм или веришь в себя Богу и Его заботе о тебе? Инок всегда отвергает свое эгоистическое «я» и выбирает иное – Христа и Его неоскудеющую благодать любви и благости. То, что ты выберешь, и будет твоей жизнью. Именно за выбранный тобою образ твоей жизни и твоего мышления ты несешь полную ответственность. Как ты думаешь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь. Это есть существование, полностью подчиненное эгоизму. Иная жизнь – жизнь во Христе – строится совершенно иным образом. Как советует благодать, так и действуешь по воле Божией, мудрой, человеколюбивой и спасающей. Как действуешь по воле Божией, так и живешь, любя всем сердцем и всей душой Бога и ближнего, как самого себя. Здесь не получится искать виноватого. Здесь исчезают все враги. Здесь некого обвинять в ошибках, которые сотворил ты сам. Здесь премудрость. Оглянись вокруг себя. Тебя окружают именно те люди, которых ты вовлек в свою жизнь собственными эгоистическими поступками. Отдай им долги в виде терпеливости, доброжелательности, сострадания и любви. Не выбирай более эгоистические поступки. Стремись исполнять веления человеколюбивой божественной благодати. И тогда спасешься и ты сам, и тысячи вокруг тебя. Так поступает инок. Ты будешь страдать до тех пор, пока не научишься всякий раз отвергать свой эгоизм и выбирать волю Божию, выбирать благодать духовного сердца. Глаза твоего духа откроются, и ты ясно увидишь, что вся жизнь во всех ее формах и во всех ее проявлениях – это великая школа обучения божественной мудрости, нетленной, неприходящей, несокрушимой. А мудрость и любовь – это очи Божии, смотрящие прямо в твою душу.